Укрепление. Повышение защитных свойств самой чаши. Заманчиво, так как уменьшает стресс от чувства хрупкости чаши. Но это пассивный подход. Защищенная чаша все равно падет, если мы, защитники, не выдержим. Восстановление. Лечить себя, обновлять потраченные расходники или способности. Это пока не требуется, даже у парня рана мизерная, а у меня вообще все пучком. Кстати, фазовый рывок откатился, он был раз в ситуацию, а система посчитала каждую волну нападающих отдельной ситуацией. Отлично. Предлагаю качать обелиски, сказал я. Они поначалу слабее, зато не тратятся. Мы каждый раунд будем ставить новые и апгрейдить старые. В итоге стабильная помощь в бою и накопительный эффект. Парень глянул оценивающе. Можно ли слушать этого мужика? Его явно впечатлил финт с фазовым рывком. Он понимал, что провалил свою сторону защиты, и только благодаря моему прыжку мы не проиграли. Наверное, поэтому он молча кивнул и внезапно открыл свои данные. Алексиар изменчивый, маг воды, 7 уровень. Особенность. Культ из чадий. Просто Алекс, пояснил он, слегка стесняясь. Смотри-ка, адекватный напарник, пусть и со странностью. Вряд ли мантию с нашим дорогим Ктулху Хтагновичем он получил в башне. Скорее всего, она с земли, а значит, у парнишки очень необычное хобби. Надеюсь, это какой-нибудь косплей или ролевка, а не реальный культ. Я кивнул и тоже открыл данные в знак доверия и партнерства. У парня озадаченно округлились глаза. Ну да, шанс встретить на мосту через речку нульт мага примерно равен шансу встретить динозавра. Хотя стоп, он куда ниже, ведь в башне есть динозавры, а нульт магов нет. Раскрыв периметр, мы уставились на знакомое колесо стихии, только на месте каждой из них было обелиское описание, что он будет делать. Стоимость любого обелиска была 12 энзов. Варлинги и кобальды – подземные существа, поэтому твердь отпадает. И к тьме они могут быть привыкшие, поэтому Нокс и Мглу пока не трогаем. У крыс еще к болезням и ядам сильный резист, добавил Алекс. Значит, Виталис тоже не наш вариант. На таймере осталось 10 секунд. Старый добрый огонь, спросил Алекс. Универсально. Или Аурис, слепить подземных. Вряд ли они любят свет. Парень явно мыслил логически. Я был уверен, что сам справлюсь со следующей волной, а вот магу понадобится помощь, поэтому обелиск надо ставить к нему. Давай начнем с молнии. Ты поливаешь их водой, в итоге разряды с обелиска могут бить сразу по нескольким врагам. Главное, сам не стой в луже. Давай. Вы установили на левой половине моста малый обелиск молний, 12 энзов, остаток 3. Каждый враг при входе в зону обелиска получает разряд электричеством на 10 урона с шансом 10% ввести жертву во временный шок. Раз в 10 секунд обелиск испускает новый разряд по ближайшему врагу. Храй! Закричал скирмишер и метнул дротик прямо в чашу. Я отбил его мечом и метнулся врагам навстречу. На меня перли 3 бойца. 2 мелких и 1 крупнее, грузный и медленный. На его руках наросли тяжелые полупрозрачные кристаллы. Этакий молотобой. Второй дротик задел плечо. Минус 1 хит. 78-80. Я раскроил голову кобальду, и тот завалился назад, обливаясь синей кровью. Его собрат отскочил. Сейчас ударит копьем. А вот грузный шарахнул меня молотом по ноге. Там защита была слабее. Минус 5 хитов. 73-80. Внимание! Кинетический импульс изменил траекторию движения. Меня развернуло, как будто невидимое силище дернуло ногу назад, и я грохнулся лицом вниз, прямо на каменные плиты. Еле успел подставить руки и спружинить удар. Твою ж мать, вот так сюрпризы. Я понял, что второй скирмишер буквально через полсекунды ударит мне в затылок копьем, поэтому вместо того, чтобы вставать и напарываться на каменный наконечник, развернулся на полу, отбил удар и тут же резанул назад, кобальду по ногам. Тот заверещал от боли. Брызги синей крови попали мне в лицо. Тьфу, вот почему нужно опускать прозрачное забрало шлема. Грузный сделал медленный, основательный шаг к чаше, а я увидел, словно в замедленном кино, как Алекс на той стороне поднял целую стену воды и заморозил, чтобы спастись от града ядовитых капель, который обрушил на него ротлинг-шаман. Это действо расцветило слепительный разряд, ударивший из каменного обелиска ревущему шаману прямо в грудь. Красота. Но мне было не до созерцания. Вскочил и хотел ударить грузного сзади по голове, но тот оказался более продуманным и защищенным, чем я ждал. Макушка и затылок молотобоя заросли кристаллической броней, и спину она покрывала, как полупрозрачный минеральный панцирь. Вот гадский подземный кобальт, но короткорукий. Ему оставалось до чаши два больших, медленных шага. «Ладно, будет тебе счастье, чуть позже». Я крутанулся лицом к быстрому кобальду, отбил удар копья и вонзил меч ему в сердце, тут же убрал клинок в инвентарь, ухватил кобальда за ноги, как тяжелую, неудобную палицу, из хорошего, мощного разворота врезал худым кобальдом по грузному. Синяя голова хрустнула, врезавшись в кристальную спину. Сила у меня была уже 8, да и размахнулся хорошо, но молотобой лишь пошатнулся и упал на колено. Стойкий, блин. Он поднялся и упорно двинулся дальше к чаше, но тут мне уже никто не мешал, поэтому я бросил ударный кобальдский труп. Так себе орудие, эксперимент прошу считать неудачным, выхватил меч и подсек грузному ноги. На них особой защиты не было, поэтому парой ударов я технично обездвижил молотобоя, а он даже не мог до меня дотянуться. Молотил пространство вокруг и бил кинетическими импульсами в камни моста, но я был уже опытный и не попадался. Осталось добить лежачего ударом в шею. Держи, вражина. Но вторая волна не закрылась. У Алекса еще остался шаман, который достал парня заклятием боли. Маг позеленел и согнулся в три погибели, схватившись за живот. Два скальных бойца валялись рядом, один с ледяным осколком в шее, второй весь в подпалинах от разрядов обелиска. Недолго думая, я поднял кобальдский дротик, тот, что потяжелее, и метнул его, пробив шаману голову прямо посреди лба. Вот теперь волна завершилась, и все останки исчезли. Синяя кровь с моего лица, кстати, тоже. Наверное, это не настоящие живые и существа, а мобы, которых воплощает и убирает этаж. Это осознание меня порадовало. Быть убийцей-мясником десятков разумных, пусть и агрессивных, не хотелось. Волн отражено 2-6. Эссенция падших. 25 энзов. Остаток 28. Используйте эссенцию, чтобы усилить защиту реликта. Давайте переогненный, предложил возбужденный Алекс, быстро перетягивая рану на плече специальным эластичным бинтом. Он делал это спокойно и даже буднично. Будет три типа дамага. Лед, электричество, огонь. Согласен, а еще давай поставим обелиск Виталиса. Так они же с резистом ядов и болезней. А мы возьмем вот этот, который будет нас каждый раунд лечить и усиливать. А, хорошо, идеальный напарник. Дает свои конструктивные предложения и открыт к чужим. Вы установили на левой половине моста малый обелиск огня. 12 энзов, остаток 16. Каждый враг при входе в зону обелиска получает огненный удар на 10 дамага с шансом 10% поджечь жертву. Раз в 10 секунд обелиск испускает огненный удар по ближайшему врагу. Вы установили на левой половине моста малый обелиск Виталиса, 12 энзов, остаток 4. В начале каждого раунда обелиск лечит ближайшего защитника на 10 хитов и снимает негативный эффект. Все обелиски мне? Слегка испуганно спросил Алекс. А ты точно сам справишься? Пока да, не беспокойся. Первые две волны меня даже не утомили. В загашнике было много ресурсов. Понятное дело, я не собирался их просто так расходовать. Но даже если придется туго, я 100% вытяну. А вот в парне был не так уверен, лучше перестраховаться. После третьей волны поставим что-нибудь на мою сторону. Третья волна прошла стремительно и нервно. Нас атаковали по трое младших бойцов, но почти сразу же к ним добавилось по одному старшему, а в конце еще подкрепление по два младших. Бойцы были разные, не только скирмишеры и скальники, явились и новые виды. Алекса, несмотря на три обелиска, едва не задрал бешеный когтеклык, рукопашник-берсерк, иммунный к шоку и оледенению. А против меня выступил хитрый кобальдский маг, который бил огнем и кислотой. Здесь крайне пригодился противоосколочный костюм Кима, ибо он был обработан пропиткой против химических атак. Теперь ее, конечно, потрепало, скоро будет нужен новый костюм. Я очень предусмотрительно опустил забрало и спас лицо, но в результате оно замутилось и покоробилось от кислоты. Зато маг получил по полной программе, ведь кислота относится к стихии тверди плюс воды. Я в конце боя обнулил и забрал его магию, пополнив число инзов тверди в правой руке, а затем с помощью украденных у него же сил резко сдвинул плиту под магом, и его выбросило с моста. Волн отражено 3-6. Эссенция падших. 40 инзов. Остаток 44. Используйте эссенцию, чтобы усилить защиту реликта. Да, этот бой был уже сложный. Слишком много противников сразу, они весьма слаженно били и по мне, и по хрустальной чаше. Приходилось буквально жонглировать атаками и защитой. Не представляю, Как бы я справился без бонуса Брана, ведь сейчас мое воинское превосходство позволяло расправляться с каждым врагом за пару ударов, нанося крит за критом в 9 случаях из 10, а будь мой скилл равен 3-4 вместо 13, впрочем, тогда я бы грейдил защиту эссенцией, как и полагалось, а сейчас она вся уходила на левую сторону к Алексу, и это позволило ему тоже довольно уверенно побеждать. К счастью, после каждой волны система увеличивала время передышки и подготовки к следующей. Сейчас нам дали 3 минуты, и оказалось, это прорва времени. Алекс использовал магию воды и смыл с меня дымящиеся слизистые пятна, я перевязал ему еще 2 раны, на боку и на ноге. Парень выглядел уже неважно, походу с защитниками было бы проще. Выдохнул он, тяжело дыша. Да, но представь, что мы в них вложились, а в 4-й волне их убьют, и к 5-й мы останемся совсем без помощи. Возразил я, лучше потерпеть первые раунды слабые обелиски, зато их эффект накопится. Внимание! Обелиск воздуха получил усиление и стал монолитом. Монолит воздуха поражает каждого входящего в зону электрическим разрядом на 20 урона с шансом 20% ввергнуть жертву в шоке, и каждые 10 секунд наносит разряд по ближайшему врагу. Также в области вокруг монолита все защитники ускорены на 20%. Вот, они и сами растут, а сейчас мы их еще и заапгрейдим. Алекс не стал спорить, то ли не было доводов против, то ли не было лишних сил, а скорее всего, и то, и другое. Вы улучшили обелиск огня до монолита, минус 12 энзов, остаток 32. Вы улучшили обелиск Виталиса до монолита, минус 12 энзов, остаток 20. Вы поставили обелиск Ауриса на левую сторону моста, минус 12 энзов, остаток 8. Аурис ослепляет каждого врага, входящего в зону действия с шансом в 10% ослепить перманентно, и каждые 10 секунд обрушивает вспышку на ближайшего врага. Вы расширили зону действия монолита воздуха на обе стороны моста, минус 6 энзов, остаток 2. Теперь в начале раунда Алекс получит исцеление на 20 хитов. У меня осталось еще 58, а для него это было жизненно необходимо. Зато на меня будет распространяться воздушное ускорение в 20%, и если враг с моей стороны первым подберется к чаше, монолит ударит его молнией. «Четвертая волна», — воскликнул юный маг, указав в начало моста. «Бездна, да там летающие. Кроме пачки уже известных врагов, по 5 с каждой стороны, на нас двигались еще по 3 мелких летающих существа. Кристальные жуки у кобальдов и пещерные нетопыри у крысолюдов. И тем, и другим будет легко прорваться к чаше. Алекс, приготовься», — мой голос хлестнул, как окрик армейского сержанта. «Сейчас будет сложно». Из мрачных туч начал нехотя моросить дождь. Я понял, что пришло время тратить резервы. Если не расправлюсь с летунами до основной свалки, потом их остановить будет слишком трудно, ведь меня начнут атаковать сразу 5 врагов. Значит, действуем на упреждение. 7 инзов тверди превратились в каменный град, который я обрушил на нетопырей. Это было даже с перебором, обычный камнеград стоил 6, у меня получился слегка усиленный. Никто из противников такого не ждал, и у варлингов не нашлось противомеры, так что нетопырям перебило крылья еще в самом начале моста, двое погибли, а третий волочился по земле. Воздушная угроза слева была нейтрализована. «Спасибо!» — крикнул Алекс уже куда более бодрым тоном. А вот летящих справа тяжелых, жужжащих кристаллических жуков побить камнями было нереально, слишком крепкий хитин. Для них я нашел оружие пострашнее, выхватил из инвентаря могучий, высокотехнологичный спальник. «Ну, берегитесь, твари!» 5 инзов воздуха наполнили толстый, трехслойный спальник, в котором можно было дрыхнуть на земле в 0 градусов, и моя краденая магия воздуха отправила его в полет. О, это была охота, которую потомки кобальдов воспоют в веках, ну, надеюсь. С раскрытым зевом, как развивающийся небесный шайхулут, мой спальник ловко поймал и проглотил первого жука и нырнул ко второму. Кобальды в панике попытались сбить летучего червя дротиками и проткнуть копьями, и это увенчалось успехом, но не так, как они думали. 2 дротика засели в плотной ткани, отлично, меньше метательных атак по мне, а копье пронзило второго пойманного в спальник жука и добило его, перегородив выход первому. Все это замедлило колонну кобальдов, и я торжествующе поймал третьего жука, после чего затянул плотно набитый спальник и со всей дури расколотил его о камни моста. Как раз тут магия воздуха кончилась и груз свалился кобальдом под ноги. Молотобой, который тащился последним и не отличался сообразительностью, счел чуждый объект врагом и добил собственного жука, который пытался выбраться, ударом кристаллического молота. Так пал смертью храбрых спальник, который я только сегодня купил и ни разу не применял по назначению. Он превзошел мои ожидания, фирма Outventure, рекомендую. Воздушные маневры заняли не больше 20 секунд, а после началась жесть. Кобальды как с цепи сорвались. Я проткнул горло скирмишера и заслонился его телом от кинетического удара молотобоя. Даже успешно отбил огненную стрелу частотой, в левой руке прибавилось энзов, но крепкий и быстрый пещерный мародер ударил в ногу короткий копьем. Минус 5 хитов, 53-80. Высокий и худой метатель выбрал идеальный момент и швырнул кристаллическую сферу, которая угодила мне прямо в шлем. Бум, крит, меня словно выключило. Минус 8 хитов, 45-80. Кинетическое сотрясение. Вы дезориентированы, реакция замедлена, восприятие ухудшено на 60 секунд. 59. Я качнулся и мотнул головой, переборов накатившую тошноту. Маг снова ударил огнем минус 6 хитов. Мародер вторым копьем резанул руку минус 4 хита, а грузный уже заносил молот с кинетическим ударом, чтобы сломать мне ступню. Я осознал, что всего через секунду ситуация кардинально поменяется не в мою пользу. Применить достижение тактикой. Все хиты восстановлены, все негативные эффекты сняты. Тошнота, головокружение и полная утрата пространства исчезли. Я снова понимал, что происходит вокруг. Сила воздуха от монолита ускоряла движение и почти окрыляла. У меня не было лишней секунды, чтобы выдрать меч из тела скирмишера. Поэтому я убрал его в инвентарь и тут же выхватил уже в прыжке. Ведь вместо того, чтобы уворачиваться от кобальдов, я прыгнул в самую гущу, чтобы нарушить их слаженный строй. Изумленные глаза худого метателя вылезли из орбит, когда меч проткнул его насквозь, но хитов у ловкача было немного, вершитель добил его, глаза погасли. Маг стоял совсем рядом, он испуганно заверещал, моя левая рука накрыла его морду и выпустила 5 инзов украденного у него же огня. Мародер, увидев открытый путь к чаше, рванул туда и, как я и рассчитывал, монолит воздуха шарахнул его молнией. Черт, он преодолел шок и, пошатнувшись, шагнул дальше, до чаши оставалось несколько шагов. Ослепший маг с обожженным лицом визжал, его белесые глаза навеки застыли, я увернулся от тяжелого удара молотобоя, перепрыгнул через него и рванул за мародером. Ускорение в 20% добавило прыткости, но я не собирался рисковать и использовал фазовый рывок, вжух и оказался не только у него за спиной, но и на метр выше. Удар сзади и сверху, четверной крит, отрубленная голова мародера покатилась по мосту. Я развернулся навстречу молотобою, тот медленно и упорно шел вперед. Кобальт-маг, переборов боль, попытался вслепую скостовать огненную стрелу прямо в чашу, но она закономерно получилась слабенькой и ущербной. Я легко обнулил заклинание и забрал жалкие 3 инза огня себе. На оскаленной морде мага вместо дикого рвения появился страх. Я в несколько ударов расправился с молотобоем и пошел на слепого, который начал медленно отступать. Интересно, если это мобы их ведет программа действий, у них нет реального инстинкта самосохранения, то почему он неуверенно шарит в воздухе руками, словно пытаясь нащупать, жив ли кто из союзников, или он остался один? Молния с монолита ударила магу в голову, и он повалился навзничь. Я испытал некоторое облегчение, когда все трупы испарились без следа, все же местные мобы были слишком живы и хороши. Волн отражено 4-6. Внимание! Вы выстояли минимальное число раундов и защитили чашу. Сделайте выбор. Завершить этаж или дойти до конца для получения особой награды. Мы с Эликсом переглянулись. Этот раунд был опасно близок к поражению, не используя я тактика. Кто знает, чем бы кончилось дело. Алекс, ты как? Парень был 4-жды ранен и окружен трупами крысолюдов, но поднял палец вверх. Одновременно с этим серые мохнатые останки моргнули и исчезли. Нормально. Давай до конца. Наверняка, если все 6 волн пройти, дадут синюю вещь, а может даже фиолетовую. А у меня еще ни одной фиолетовой нет. Откровенно-то говоря, и у меня, при всей успешности прохождения к сему моменту, фиолетовых вещей тоже не было. Не факт, что награда будет настолько высокой, но в любом случае, я, конечно, хотел дойти этаж до конца, а не прерываться на полпути. Продолжаем. Эссенция падших. 75 энзов, остаток 77. Используйте эссенцию, чтобы усилить защиту реликта. Ты был прав, сказал маг, пытаясь отдышаться. Монолиты работают. Аурис вообще лучший, Он не наносит дамага, но в самом начале каждого ослепляет, только шаман был к этому иммунен. У шамана варлингов сродство с темнотой, на него ослепления не действуют. Алекс целую минуту тараторил мне восторженные и, в принципе, вполне интересные детали боя. «А как ты сам справился?» – поразился он. «Без монолитов пришлось использовать достижение, ну и на самом деле монолит воздуха очень помог. Так, ладно, давай смотреть, что у нас. Внимание! Монолит огня и монолит Виталиса получили усиление и стали монументами. Монумент огня поражает каждого входящего огненным ударом на 30 хитов с шансом поджога 50%, и каждые 5 секунд наносит огненный удар по ближайшему врагу. Также в области действия монумента огня физические и магические атаки защитников получают плюс 5 огненного урона, за исключением атак стихии воды. «Эх, а в этом не повезло», — сказал Алекс, но его тон был веселым. Он понимал, что мы сделали правильный выбор и что каждые две волны сила периметра растет сама, без апгрейдов, а значит, к концу боя мы встретим врага в максимальном всеоружии. Монумент Виталиса в начале каждого раунда исцеляет защитников на 30 хитов и дает усиление плюс 3 к силе и ловкости. В области действия монумента Виталиса по всей поверхности моста возникает колючий терновый покров, который мешает передвижению врагов, наносит небольшой урон за каждый шаг с накопительным шансом в 1% отравить ядом. «Прекрасно», — сказал я и занялся апгрейдами. Улучшил аурис до монумента, поставил себе обелиск Ментала, чтобы сбивать атакующих с толку и пытаться подчинить их себе, и сразу дважды апгрейдил его до монумента, а потом щедрой рукой расширил действие всех монументов на обе стороны моста. В итоге потратилось 62 единицы эссенции, осталось 15. Подумав, я вложил 12 из них я в защиту самой чаши, мало ли, кто прорвется. Теперь чашу облегало защитное поле, способное абсорбировать соответствующее количество ударной силы, неважно, магией или оружием. Уф, вроде, неплохо. Остаток в 3 имза пойдет на потом. Алекс уже убедился, что я знаю, что делаю, поэтому полностью мне доверился и не лез в апгрейды. Вместо этого он стал внимательно осматривать пространство вокруг моста в поисках чего-нибудь, чтобы может подсказать состав следующей волны или навести на иную полезную мысль. И очень хорошо, что он так сделал, потому что, ёк твою мать, протянул парень. Яр, посмотри скорее. Я всмотрелся, куда он показывал, и увидел, что вдалеке от нас по всему ландшафту рассыпаны строения. Мосты, холмы с укреплением, дома в низинах, живописные руины и даже корабль, застывший на мели посреди реки. Над каждым из них теснились тучи, а в больших прорехах между этими особыми местами светило солнце. И в каждом из этих мест виднелась пара случайных людей, которых судьба свела друг с другом, и на которых перли волны самых разных мобов. Мы разглядели мелкие фигурки зубастых и слизистых жаборыб, которые прыгали на палубу побитого сражением корабля и пытались добраться до чаши, сверкавшей в закатном свете. Только 7 из 12 были уже разрушены, они полыхали огнем и дымом, а их защитники, возможно, были мертвы. «Это не просто твердефенси», — сказал Алекс со страхом. «Это какой-то марафон выживания». Я вздохнул и указал напарнику на гору в центре долины. Там, на вершине, застыла маленькая аккуратная башня-цитадель, и на ее вершине сверкала хрустальная чаша размером с неслабый спутниковый телескоп. «Похоже, это только первый раунд, Алекс, и если сумеем защитить эту чашу, нас перебросит в финал». «Защита башни в башне», — развел руками парень. «Круто же, но я не был в этом так уверен». Глава 5. Особый тип босса. «Иршаа», — заверещала большая тяжеловесная крысища выше меня ростом, младший матриарх, за шкуру которой цеплялись десятки оскаленных грызунов размером с крупного кота, и швырнула пару своих детенышей в гущу боя. Малые ротлинги перелетели Алексу через голову и дали деру к чаше. Но тут крайне полезным оказался своевременный апгрейд монолита Виталиса и растущие на полу терновые заросли. Они хватали и держали крыс, кололи их длинными шипами, а под нашими с Алексом ногами расступались. Пара детенышей прорвались, но не смогли пробиться сквозь энергощит, окружавший чашу, только потрепали его, а потом их сожгло импульсом огня. Пятая волна оказалась такой стремительной, что слилась для меня в одну кричащую экшн-сцену, снятую непрерывной камерой. Этой камерой были мои глаза. Кобальды привели тяжелого бронированного танка в кристаллических наростах. Он доставил мне ряд проблем, потому что даже с силой 8 и мечом оранжевого ранга я не мог как следует пробить его и причинить существенный урон. С клевцом или молотом было бы сподручнее. При этом кобальт был иммунен к ослеплению, потому что и так слеп, видать, впервые поднялся на поверхность из глубоких пещер. Точно так же ему было плевать на терновые путы внизу, слишком слабые, да и огонь с электричеством не наносили танку ощутимого вреда. Вот заковыристый. Зато монолит Ауриса сумел отнять у него энергию и сделал передвижение совсем медленным. А я использовал дар Нульта, чтобы поймать атаку кобальтского мага. Тот швырнул большим сгустком кислотной слизи, я ее обнулил и впитал энзы тверди. После чего в память о том биофонка из аватара резко сдвинул каменные плиты, и бронехода свалила с моста. С каким удовольствием я услышал громкий звук расколотых кристаллических бронепластин и глухой шмяк со сдавленным звуком последнего вздоха. Не такой уж неуязвимый. Расшвыривая и разрубая врагов, быстро применяя ворованную магию, уклоняясь от одних атак и получая дамаг от других, я мельком поглядывал, как там Алекс, и видел странное. С теми, кого монолиты ослепили, ввергли в шок или сковали терниями, маг разбирался зловещим способом. Из его мантии вырастали колышущиеся водянисто-плотские щупальца, хватая врага и не позволяя двигаться. А маг нараспев читал краткое проклятие и добивал несчастного моба ударом жезла, вода из которого превращалась в ледяной кинжал. Походу юный культист приносил нападавших в жертву Ктулху. Надо выяснить у Алекса, что за дела, в чем заключается его зловещая фишка и как он ее получил. В ходе боя я обратил внимание, что монолит Ментала лучше работает на крысолюдов. Видимо, кобальды были в слишком сильном сродстве со стихией тверди, и это увеличивало их ментальный резист. Что ж, учтем. Еще один важный момент состоял в том, что в пятой волне мы с Алексом пережили два ударных отряда, которые шли один за другим с минимальным интервалом в 30 секунд. Так вот, бойцы второго отряда уже четко знали, как работает наша оборона, и действовали не так, как бойцы первого. Они учились по ходу. Между раундами у них не было четкой коммуникации, так как все нападавшие гибли здесь. Но внутри одного раунда каждый новый отряд действовал лучше предыдущего. И я понял, что в финальном раунде, помимо максимальной силы нападающих, тоже будет два отряда. Пятая волна получилась суматошной, но мы прошли ее на удивление легко и почти без потерь. Сказывалась возросшая мощь монолитов, их грамотный подбор и выгода от действия на обе стороны. Волн отражено, эссенция падших, 120 энзов, остаток 123. Используйте эссенцию в финальном раунде, чтобы усилить защиту реликта. Я поставил два последних обелиска, Накса и Неготаса. Задним умом понял, что Неготас лучше было ставить самым первым, он же поднимает нежить, а у нас тут горы трупов, было бы из чего выбрать. Впрочем, если тела исчезают после каждого раунда, то поднятая нежить могла также пропадать. Если так, то все равно, в какой раунд его ставить. Дважды улучшив обелиски до монолитов, я расширил их действие на обе половины моста. Осталось 39 энзов. Внимание, монолиты воздуха и Ауриса получили усиление и превратились в столпы. Столпы – это уже четвертый уровень защитных элементов. Они впечатляли силой статов и дальностью воздействия, могли поражать каждого, кто только вступал на мост. Кроме того, столб воздуха давал нам с Алексом возможность летать, вот так запросто, не дальше 3 метров от любой поверхности моста, но, по идее, дальше и не потребуется. Столб Ауриса накапливал энергию от всех совершенных нами действий, по 1% за любое действие, и как только достигал 100%, разряжал энергию в защитника, который его контролировал, что давало мне, как нынешнему его контроллеру, возможность совершить молниеносное, практически мгновенное действие, изогнув законы физики вокруг среднего пальца, показанного врагу. Очень интересно, но пока до финальной волны оставалось несколько минут, нужно с умом потратить последние 39 энзов. Алекс, что у тебя за фишка с Ктулху, щупальцами и вот этим принесением мобов в жертву? Спросил я нейтральным и техничным тоном, как бы между делом, но в стиле мне нужно знать для организации защиты. Собственно, так и было, я спрашивал не только из любопытства. Мы по жизни ктулхианцы, смутился парень. Я в фан-клубе Лавкрафта, это дело серьезное. Я на всякий случай не перебивал, а то по незнанию брякну что-нибудь бестактное и Алекс замкнется и замолчит. Было видно, что пацан и так преодолевает сомнения, раскрывая Цивилу важную часть своей жизни, которую привык держать скрытой. Мы типа члены ордена, который служит древним богам. Косплей и реконструкция, с ритуалами по календарю и мероприятиями. Такая романтика непознанного, красота чудовищного, понимаешь? Хотя кое-кто живет этим делом всерьез, например, наша глава миссис Катти Флиннеган. Ее вне школы нужно звать Кали. А кто она такая? Ну, наша училка по биологии. И мама Кайла, моего лучшего друга. Она типа основала орден вместе с мистером Динверсом, директором школы, еще в 90-е. Он говорил про 90-е, как мы говорим о 70-х, то есть в стародавние времена. Интересная у них там школа со столь, КГМ, продвинутыми директором и училкой. Дети, сегодня у нас Ктулхология 101, учите, в конце года будет экзамен с жертвоприношением. Ясно. И вы проводите ритуалы? Да, Алекс отвел глаза. Что, и животных в жертву приносите? Я нет, быстро ответил парень. И на сходках нет, там чучело. А некоторые да, реконструируют по-серьезки. Ну, низших животных, типа мышей или всяких птиц, рыб. Понятия о низших у кружка юных культурологов были не вполне биологические. Скорее ушково проще и безопаснее, чтобы не нарваться на проблемы с законом. Хотя за жестокое обращение с животными могут привлечь из-за курицы, ну, сразу после Дня Благодарения, когда вся Америка дружно запекает потрошенную индейку. Ладно, я не служба нравственного воспитания и не полиция города, в котором они живут и проводят свои действия, это все не мое дело. Для меня вопрос был в другом. Как твое увлечение оцифровалось сюда? Башня его засчитала за реальное, что ли, и дала тебе особые способности? Понимаешь, Яр, парень впервые посмотрел мне в глаза открыто и прямо. Они у меня и раньше были. Способности. Как это? Опешил я. Весь последний год, каждое новолуние я слышал голоса глубоководных, и с каждым новолунием все отчетливей. Я не псих. До последнего не понимал, это самовнушение или они правда реальные. В нашем ордене каждый выбирает, какой сущности поклоняется. Я посвящен Ктулху и посылал ему дары в виде талисманов, которые бросал в океан. Исправно посылал, за 6 лет ни разу не пропустил обряд. А когда пришла башня, я сразу же дар потратил, чтобы воззвать к глубоководным и получить от них посвящение. И они ответили, что же получается. Увлеченный парень с живым воображением потратил дар башни, желая получить некий отклик, и магия сформировала ему отклик, в который он поверил. Эмуляция. Это было самое простое и разумное объяснение. Но почему-то я чувствовал его недостаточность, а еще Алекс сказал, что слышал голоса каких-то существ до прихода башни, месяцами. Раньше бы я решил, что парень просто шизанутый и жаждет внимания. Но после того, как услышал, что ключники исследовали землю для явления башни, давным-давно уже не уверен. Какие еще представители каких миров могли влиять на человечество на протяжении тысячелетий и входить в контакт с отдельными людьми? И для чего? Сколько мифов и мемов о рептилоидах и уфа в смутной мере отражали скрытую, но вполне реальную магическую действительность? В голове от рассказа Алекса возникло много мыслей, но большинству из них было сейчас не время и не место, пришлось заткнуть их гиперактивный хор. «А ты смелый», — только и сказал я, — «одно дело играть в чудовищ, а другое вступить с ними в реальный контакт». «Ну и что в итоге? Глубинные дали мне особое слово силы», — признался Алекс. «Мне показалось, что парня неожиданно обрадовала возможность поделиться с кем-то, кто сходу не осуждает и не крутит пальцем у виска, а внимательно слушает и пытается понять. Видимо, такими встречами его жизнь не избаловала, и сейчас тоне Алекса слышалось облегчение и желание объяснить. Я применил слово силы при инициации, чтобы получить посвящение древнему народу, и получил. Стал не просто магом воды, а носителем семени из чадий. Оно поднялось с самого дна 9 водных бездн и проросло во мне. Вот здесь, он указал на солнечное сплетение, дает дополнительную силу, и сродство со стихиями воды и мглы стало выше, а я его кормлю. Охренеть. Я внезапно вспомнил один из первых репортажей о ролевых играх по телеку. Там журналисты пришли в нескучный сад, где тусовались толкиенисты, и подошли к двум полным дамам ярко выраженных гиковских типажей в костюмах, и спросили, «Вы кто?» На что те с заливистым смехом ответили, «Мы эльфы». На прекрасных эльфии кони не тянули, но оптимизма и увлеченности девчонкам было не занимать, за это им респект. В те годы это было какой-то дикостью, в том числе для малолетнего меня. Мы с мамой смотрели телевизор и крутили пальцем у виска. Две толкиенистки стали одним из первых мемов ролевой среды, олицетворяющих нелепость притязания и их драматическое несоответствие реальности. Но Алекс не выглядел нелепо. Он выглядел настолько реальным юным ктулхианцем, что я ощутил тревогу. Пацан всю жизнь косплеил культиста, торжественно надел в башню свою сделанную на заказ красивую робу с вышивками и заколкой. Потратил дар, обрел слово силы, применил его, выбрал класс мага воды, и к нему получил дополнительное посвящение чему? Какой-то из реально существующих темных сил. Во всем многообразии миров однозначно были чудовища и секты, подходящие под творчество Лавкрафта, только страшнее, потому что настоящие. А может, чувствительный и талантливый Говард Филипп провидел и угадал слои иных реальностей, как у меня вышло с системой. По мирам рассыпаны сотни сильнейших темных культов, каждый со своими особенностями и образами, но их суть одинакова. Культисты поклоняются абсолютно чуждым сущностям и ратуют за сосуществование с ними. Есть в этой концепции что-то притягательное для определенной категории граждан, которым скучно просто жить. Им требуется нечто странное и необыкновенное. Я относился к таким людям с подозрением, но одно дело, когда они просто играли, а теперь игры многих из них становились реальностью. По принципу «свято место пусто не бывает». Если где-то существует иномирный космический хоррор, то в башне будет как минимум три его варианта. Видимо, все эти мысли тенью отразились на моем лице. «Не подумай, это не какая-то зловещая фигня», — уверил молодой маг, явно желая убедить, что от его культа не разит хтанью. «Оно меня ко злу не склоняет, безумные заклятия в уши не шепчет, даже сны странные не снятся, ничего такого. Это просто союз с другой формой жизни, симбиотическая связь. Отростку надо жить, а мне нужна сила, понимаешь?» «Угу, понимаю. Отростку надо жить», фраза прямиком из фильмов вроде «Чужие» или «Нечто». «Дорогой Алекс, а как ты станешь выглядеть, когда из тебя щупальца полезут? Моя маска покажется цветочками по сравнению с тем, что ждет тебя. Блин, ведь и внешность у парня подходящая. Такой задумчивый со слегка инопланетным лицом, кажется хрупким и беззащитным, а в темных глазах есть нечто зловещее. Зазеваешься, раскроет пасть размером с акулью и схрумкает твою голову, а потом очнется от задумчивости и спросит: «Яр, что случилось? Ты где, Яр?» «Дам один совет», помолчав, сказал я, стараясь звучать не назидательно, а по-дружески. «Не скармливай этой штуке живых существ, обойдись мобами и мерцами, иди сколько хочешь по царству мокрых щупалец, но не вставай на скользкий путь настоящих жертв». «Ладно», обдумав это, Алекс кивнул. «Я так и собирался. Не нужно лезть в бездны темной магии, вполне рационально обойтись серой. До старта последней волны оставалось меньше минуты. Добро, я быстро подвел итоги. Выходит, на нашем мосту ты как раз подкормил своего иномирного друга за счет мобов, и это хорошо. Сколько тебе осталось до перехода на следующую ступень? Откуда ты знаешь, что там ступени? А как еще? Должны быть стадии, достигнув каждой отметки, оно раскрывается сильнее и дает тебе больше. Сколько тебе до второй стадии? 14 темных эссенциалий. Короче, душеграмма может заполниться под конец финальной волны. Если да, то будет круто, потому что на второй стадии произойдет первый трансформ и у меня появится 2 дополнительных конечности. Они будут вворачиваться во врагов и собирать их жизненную, магическую и духовную силу. О господи, увлеченный парень с тентаклями, ну а чего я еще ожидал? К тому же у меня появятся пассивные резисты холода, ядов, болезней, мутаций, обрадованно продолжил Алекс. Слабенькие, но их все можно прокачивать, там много полезного. Что ж, мы снова убедились, что в башне каждый второй обладает какой-то уникальной фишкой и необычным билдом. Она дает возможность в той или иной форме воплотить любые мечты, фантазии, способности, и идти каждому своим собственным путем. А идеальных напарников, наверное, не бывает. У каждого свои особенности, сам-то я проклятый тип в устрашающей маске. Пока проклятие слабое, но что будет, когда оно станет сильнее? Небось, быть моим партнером окажется непросто. Алекс был хороший и не глупый парень, в любом случае, нас с ним свела судьба, а ей пофигу, одобряю я ктулхианство или резко против. Думай, что хочешь, а нужно вместе пережить финальный, самый сложный раунд. Так что хорошо, что я выпытал секрет Алекса, а он согласился его раскрыть. Ведь теперь я мог с чистой совестью потратить последние энзы. Вы выбрали заклятие сокрушения врагов, 24 энза. Вы выбрали усиление защиты реликта, 12 энзов. Вы выбрали малое усиление жизненных сил, плюс 20 хитов на один раунд защитнику левой стороны моста, 3 энза. Остаток эссенции, 0 энзов. Дальнейшее усиление монолитов до столпов 100 или вдвое дороже и хватило бы только на один. Поэтому я предпочел защитить чашу, купить одноразовое, но мощное уничтожающее заклятие, чтобы реализовать в крайнем случае, а на остаток добавил жизни Алексу. «Идут!» — воскликнул маг. С каждой стороны маршировало по отряду, а у них над головами реяло по 4 летающих твари. «Готовься, Алекс, будет жарко!» Я и не знал, как. Десяток вопящих и улюлюкающих кобальдов набросились на меня, замелькали копья, дротики, кристаллические топоры. Синие тела прыгали вперед, пытаясь окружить и задавить числом, превратить первую полосу обороны в кучу малу, где меня прибьют 2 молотобоя и 1 танк. Я отбивал те атаки, что казались опаснее, и пропускал другие, потому что увернуться или отбиться от всего было невозможно. Уведомления о потере хитов замелькали, как в калейдоскопе. Хорошо, что монолит Виталиса полностью нас вылечил перед началом боя. Но больше лечения не будет, теперь только свое. Метатель кинул сразу 2 кинетических сферы. Они мелькнули в воздухе с переливчатым звоном, но это было ошибкой, ибо я их ждал. Ускоренный на 20% магии обелиска резко подпрыгнул и взлетел над головами молотобоев. Они как раз обрушили кристальные молоты на пол у меня под ногами, чтобы свалить сотрясением, и чтобы кинетические сферы ударили в меня и ввели в шок. Не тут-то было. Взвившись над врагами, я поймал сферы в воздухе, крутанулся и швырнул их назад, в плотную группу наступавших. Бум, бум. Оглушенные собственными сферами, ослепленные столпом ауриса и пораженные ударами молнии и огня, кобальды падали в густой колючий ковер, ждавший на полу. 4 медленно бреющих жука огибали меня по воздуху, одного оглушило ударной волной, и он свалился в реку, 3 с жужжанием устремились к чаше. Я оценил силы и решил, что защитный периметр с ними справится. Прогрызть энергополе в 24 энза им не под силу, а пока они грызут, каждые 5 секунд на них будет падать кара монолитов и столпов. Скорее всего, жуки проживут лишь мгновение, поэтому мне лучше сосредоточиться на главной группе. Не теряя времени, я обрушился сверху на метателя и ловкача. 3 удара, 2 трупа, в то время как молния смела 2 жуков еще на подлете. Спустя секунды огненный удар дожег пару скирмишеров, с которыми я дрался внизу. Бронированный кристаллносец, во, подходящее название, шел напролом к чаше, легко продираясь через колючки на полу. Ментальный обелиск на него воздействовал крайне слабо, так что я направил его мощь на синекожего мага и взял его под контроль. «Исшхрай!» — заверещал маг повелительно, выполняя мою волю. И танк остановился, ведь маг был старшим в отряде, и старший только что приказал повернуть назад. «Шарас! Шарас!» — надрывался маг на кобальтском. «Почему система не переводит мне их возгласы? То ли слишком примитивный язык, то ли потому, что это мобы, а не живые существа, и возможность с ними договориться в Твердефенсе принципиально обрезана. Впрочем, суть команд мага была ясна, ведь он исполнял мой приказ – уничтожить кристаллносца. Видимо, он мог это сделать лишь одним способом, и потому танк послушно шел к невысокой ограде моста. Я схватился с 2 молотобоями, и им пришлось туго. Короткорукие и тяжеловесные, они не могли достать меня в воздухе, а я легко менял позицию, залетая им за спину. Кобальдам пришлось задрать морды и смотреть вверх, и я смог ударить не по защищенным броней затылком и макушкам, а прямо врагам в лицо. Первый молотобой моментально закончился. «Шун! Шун!» — истошно кричал подконтрольный маг, и кристаллносец, не возражая и не рассуждая, исполнил приказ и бросился с моста в пучину речки. Туда ему и дорога. Я расправился со 2-м молотобоем, но он сумел таки подловить меня в полете и врезать встречным ударом по ноге. Крит. Что-то хрустнуло, ступню пронзила острая боль. Я пропустил пару ударов от 2 оставшихся скримишеров и, уже плохо понимая, что происходит в гуще боя, отдался на волю инстинктов и воинского умения. Вершитель мелькал, рассекая воздух и тела врагов, как в кино. Обезглавленный кобальт, отрубленная рука, рассеченный кристальный нарост на голове, 9 секунд боя, 3 трупа, и против меня остался маг. «Подойди», — скомандовал я, глядя на системную метку в его данных. Она говорила, что подчинение воли будет действовать еще 14 секунд. Кобальт, скрежеща зубами, приблизился, пытаясь сопротивляться, но был не в силах перебороть ментальный контроль. «Кастуй заклинание огня сюда», я протянул левую руку. «Отверди сюда и делай ослабленные заклинания, не пытайся меня пересилить, наоборот, пытайся поддаться моей воле». Выкоченные желтые глаза существа смотрели с дикой злобой, но он послушно слил свою магию мне в руки. Я смог обнулить и впитать больше половины. 9 имзов огня и 12 тверди, очень неплохо. Убей себя. Кобальт стиснул каменный жезл, в нижний конец которого был вплавлен острый кристаллический осколок для ближнего боя, и поднял, чтобы воткнуть себе прямо в темечко. Но под угрозой гибели он получил бонус к сопротивляемости против доминации и резко пересилил ментальный контроль монолита. Глаза Кобальда сверкнули яростным торжеством, когда он освободился, и я чистым и точным ударом отсек ему голову. Первый отряд готов, 48 хитов, светилось в моих данных, потерял почти половину здоровья. Графа статуса отражало повреждение ноги, 2 к подвижности и ловкости в пешем бою. Хорошо, что бой на полете, не пеший, я почти не опирался на ногу с треснутой костью, так что минуса не получал, да и боль была терпимой. Во имя 9 водных бездн, раздался слабый, хриплый голос Алекса, и я увидел, как он добивает кинжалом представителя новой разновидности варлингов. Это был алхимик-едомант, увешанный склянками с боевыми зельями. Будь пожран глубиной, несмотря на дрожащие от усталости руки и ноги, на текущую из пары ран кровь и разбитые губы, я против воли рассмеялся, потому что от этих слов юного культиста мне пришла в голову совершенно глупая и неуместная шутка. Я представил, как крысолюд хрипит заклятие против принесения в жертву. Глубина, глубина, я не твой. Видимо, плотность произошедшего начинала действовать даже на мои уравновешенные мозги. «Алекс, как ты так быстро справился?» — спросил я, оглядев останки серых врагов. А потом мой взгляд упал на 2 блеклых щупальца из зыбкой подрагивающей плоти, похожей на желе, которые стекали за руками парня и прятались в рукавах мантии. Я достиг отметки и изменился. А там дается ульта, власть глубин. Обрадованно воскликнул маг, явно впечатленный эффектом. «Один раз за этаж, только осталась главная атака», — посетовал я, решив ничего не говорить про щупальца и общее ощущение безумия всей ситуации. «Алекса, зря ты ульту потратил на первый, я бы тебе помог разобраться, лучше бы приберег на самый финал». «Эх, точно», — согласился маг, — «зато я всех быстро перебил, а сам почти здоровый». На его щеке красовался неслабый ожог, мантия была разодрана уже в 5 местах, мелкие раны сняли добавочные 20 хитов и немного из его собственных жизней. Но в целом Алекс был на удивление в норме, особенно, учитывая, как несладко пришлось мне. Финальные отряды взбирались на мост с обеих сторон, но в этот раз их было практически не видно. Врагов укрывала густая дымка. Хм, что там за хитрость, раньше они не прятались. Но снять дымку мы не могли, оставалось ждать, когда начнется бой. «Как ты вообще сохранил красивую мантию до такого этажа?» — спросил я, чтобы отвлечься и утихомирить нервы. Взял способность восстановления вещи, сразу же ее выбрал, именно для мантии. Теперь могу починить одну немагическую вещь за этаж. Все время латаю робу, вот она и как новенькая. «Век качайся, век учись», — подумал я, отходя от чаши на свою сторону моста. «И все равно будешь находить новые ветки прокачки в башне. Внимание!» — сказала система особым, вкрадчивым тоном. «Босс финального отряда, ваш напарник. В случае выживания обоих защитников награда будет поделена между ними. В случае гибели одного защитника награду получит последний оставшийся. Удачи!» До нас не успело окончательно дойти содержание сказанных слов. Они казались бессмысленным набором звуков. «Нет, так не должно быть. Мы вместе защищаем чашу, ставим башни, мы соратники, а не враги. Они не могут заставить нас ударить друг другу в спину, это неправильно». Но слова застыли в горле, не успев сорваться с языка, нам стало не до обсуждений, ибо пришлось выживать. «Шасса!» — зашипели 2 скальных бойцов, бросаясь на меня, зазубренные мечи со свистом вспороли воздух. Дымка мгновенно рассеялась, я увидел весь отряд. 2 ощеренных зубастых берсерков с железными когтями и клыками, за ними еще пара скальников. Из-за них выглядывают алхимик-метатель и шаман с тяжелым каменным посохом. А позади отряда возвышалась Матрона, которая уже швыряла первых крысенышей в чашу. Черные нетопыри, растопырив перепончатые крылья, взлетели со спин крысолюдов и спланировали вперед. А последним на летающей каменной платформе парил Алекс, окруженный сонмом шевелящихся щупалец из прозрачной воды. Я потерял драгоценную секунду, но иначе не мог, обернулся на ту сторону моста и увидел, как на другого, настоящего Алекса набегает отряд кобальдов, над которыми возвышается их безмолвный предводитель. Яр, умно и коварно. Мы 6 раундов оборонялись каждый от своего. Я привык сражаться с кобальдами, изучил их повадки и слабости. Алекс разобрался с тактикой варлингов. А в финале врагов поменяли местами, и толпа кобальдов неслась на щуплого мага, который понятия не имел, как с ними справляться. А на меня спешила разъяренная волна крысолюдов. А поменяться местами мы уже не успевали. Аж шарак. Повелительно рявкнул шаман, и они набросились все сразу. Глухой удар каменного меча о броник, взрыв склянки и шипение, я едва не вдохнул ядовитое облако, глаза защитило мутное забрало шлема. Монолиты из толпы загудели, выбрасывая удары стихии. Молния ударила в берсерка, который яростно скакнул вперед и тем самым подписал себе приговор. Разряд кританул, вверг клыкастого в шок. Он свалился на пол, где его добили шипы. Монолит Неготаса послал мертвенно-холодную волну, которая обогнула нас с Эликсом и прошлась по всем наступавшим, отняв у них немного жизненных сил. А монолит Нокса дохнул по площади, и разрушительный ток стихии покоробил доспехи, понизив врагам защиту. Огненный столб сжег заживо скальника и поджег стоявшего рядом, он завизжал и бросился на меня с одной половиной, пылавший огнем я добил его почти милосердно. Шаман потряс посохом и выдохнул проклятие тьмы. Волна темной магии прошла сквозь ряды варлингов, и каждого из них немного усилила, а меня попыталась ослабить. Дар шамана был 7, мой 11, и сила нульта сравнивалась с силой мага без минуса, в итоге я имел еще плюс 8% к шансу обнулить. Увы, даже в сумме лишь 30% не сработало. Темная волна прошла сквозь меня, голова закружилась от малого проклятия. Все статы понизились до конца боя, на чуть-чуть, но в финальном бою важна каждая мелочь. Зато проклятие врага опустило мой дар, и дало уже 32% к обнулению его следующей магии. Мало, когда же я прокачаюсь хотя бы на 60? Третий скальник добрался до меня, ударил в ногу, минус 4 хита, 44-80, и тут же пригнулся, когтеклык перепрыгнул через него и вонзил бы стальные когти мне в лицо, не поставь я блок мечом. Меч четвертого свистнул в воздухе, я отшатнулся, пришлось отступить назад. Крысеныши с визгом шмякались позади и прорывались к чаше, а не топыри, хлопая крыльями, промчались над головой. Метатель выхватил еще 2 склянки, шаман читал новый проклинающий напев. Меня атаковали с 3 сторон, а из-за спин воинов били заклинаниями и зельями, приходилось защищаться и уворачиваться, не было даже доли секунды, чтобы атаковать. Я понял, что так проиграю и нужно идти ва-банк. Бум. С неба в центр крысиной стаи рухнула статуя Голем. Она упала прямо на матриарха, превратив в изломанный шерстяной пуфик, визг разом перешел в смолкший хрип. Крысеныши разлетелись во все стороны, большинство уже мертвые. Алхимика отбросила, половина склянок разбилась, и по его торсу растеклись одновременно жидкий огонь, бурлящая кислота и едкий дымчатый яд. Шаман отскочил и закрылся заклятием щита мглы, воины были впереди линии импакта, их только шатнуло, но я, пользуясь моментом, резким выпадом пронзил горло скальному бойцу. По мосту от силы удара прошли трещины, но он был куда крепче и мог выдержать полномасштабную бомбардировку големами. «Алекс, бей сокрушением врагов по кобальдам!» — крикнул я и передал напарнику одноразовое заклятие. «У меня боец-защитник, у него мегаград, все как положено». Парень схватил заклятие и тут же применил. Небо потемнело, разверзлось, и сверху на его половину моста стали бить частые и почти прямые белые молнии. Крики кобальдов угасли в их сухом, раскатистом треске. 2,5-метровый железный страж с угрожающим скрежетом выпрямился и занес руку для медленного, но неотвратимого удара по алхимику, который бился в конвульсиях и кричал. Предусмотрительный крыс сыпал на себя спецпорошком, нейтрализующим алхимию, и преуспел бы в этом, но глухой удар, и немое тело замерло на полу. Вы применили достижение помощь башни 3, плюс 2 к удаче, призыв металлического защитника. Защитник будет сражаться с вами в локации, где был призван, и останется здесь, пока не будет уничтожен или пока сражение не закончится. Я знал, что страж синего ранга достаточно силен, чтобы устоять перед натиском крысолюдов. Он как минимум свяжет их боем, а как максимум уничтожит тех, кто не пробежит мимо, а останется с ним сражаться. И это была хорошая новость, только остальные оказались плохи. Повеяло холодом, и надо мной пронесся крупный осколок льда, он врезался в щит вокруг чаши, и я увидел, что защита уменьшилась сразу на 7 пунктов. Блин, босс Эликс вступил в игру и бил по главной цели. Щупальца колыхались вокруг парня, усиливая его магию. Лицо превратилось в жесткую и равнодушную маску, в глазах вместо человеческого взгляда была чернота, все вены и артерии на теле налились черной жидкостью, набухли и страшно пульсировали. Конечно, хорошо, что нас с Эликсом не заставили по-настоящему сражаться друг с другом, а каждому дали копию врага, но я был вовсе не уверен, что смогу справиться с Эликсом, применившим ульту, ведь он был на максимуме сил. А уж как обычный Эликс без ульты может справиться с моей копией, я просто не мог представить, но времени на это и не было. Берсерк оттолкнул скального и бросился на меня, практически на четвереньках, прыжок, я взмыл в воздух, наконец-то не скованный атаками с разных сторон, ушел от удара и тут же обрушился назад, воткнув меч глубоко врагу в спину. Минус 27 хитов, но это не убило берсерка. Даже получив тройной крит, он рывком развернулся, меч вырвало у меня из руки, острые когти впились в плечи, минус 3 хита, 3 хита, 38-80, а зубы заклацали прямо перед лицом. Скальный взмахнул мечом, бьет мне в голову и сейчас попадет. Я вскинул правую руку с краденной магией и применил эффект заклинания отталкивания. Маги земли могут с помощью кинетической силы тверди притянуть или оттолкнуть вещь. Я установил мгновенную связь с каменным клинком и оттолкнул его, не дав обрушиться на шлем. Крит. Шикарно. Значит, на краденой магии тоже можно критовать. Меч оттолкнуло так сильно, что врезало бьющему в оскаленную морду. Брызнула вонючая крысиная кровь, а я злобно ощерился, сам уже практически озверев. Берсерк выдрал когти из моих плеч и попытался снизу вверх вонзить в шею, под шлем, чтобы разорвать горло. Это было настолько опасно, что я даже подумать не успел, как забил на все остальное, обе руки полыхнули магией, огня и тверди. Моя шея отвердела и на пару мгновений стала как каменная, когти клацнули о нее и не причинили вреда, а левой рукой я схватил берсерка за морду и выпустил сразу все 9 пламенных энзов. Это как 1,5 огненных шара, концентрированный высокотемпературный удар. Моя ладонь адски полыхнула, и в лицо крыса вылился поток лавы, причем не полностью материальный, а наполовину чистой энергии огня. Он растекся по лицу, но главное, проник внутрь черепа и поджарил крысиные мозги. Черт, можно было потратить и меньше, на прямом контакте руки и лицом врага хватило бы и 6 инзов для смертельного ожога. Но я еще не научился филигранно контролировать ни нуль магию, ни свои инстинкты в бою. Иногда они брали верх. К тому же, точно ли это были мои инстинкты, а не брана, хотя бы частично? Берсерка изогнула, он с ревом обмяк, скальник ударил меня мечом по голове, без шлема был бы четверной крит, а так легкое сотрясение. Минус 6 хитов, 32-80. Вершитель торчал в туше когтеклыка, я дотянулся, схватил и мигом убрал в инвентарь, а затем выбросил руку вперед и достал меч снова. Гладкий и чистый клинок отсек руку варлингу, а следующий удар его добил. Все это заняло секунд 7-8, но за них произошло сразу 3 неприятных вещи. Настоящий Эликс позади меня пронзительно вскрикнул, что-то звучно лопнуло и взорвалось. Ваш напарник умер. Башня возрождает его один раз за этаж. Я увидел, как кристальные жуки и нетопыри облепили чашу. И хотя большинство этих тварей еще на подлете уничтожили монолиты из толпы, выжившие успели потрепать защиту на 7 единиц, осталось всего 10, и туда жахнула новая ледяная стрела лже-Эликса, которая нанесла крит. Энергополе лопнуло, хрустальная чаша осталась без защиты. Я как в замедленном кино метнулся вперед, применив фазовый рывок, и смел ударом жука, тот, кувыркаясь, улетел в пропасть, разбрызгивая кристаллические осколки разбитых надкрылков. Второй удар меча добил нетопыря, который уже раскрыл пасть, чтобы вцепиться в хрустальный край чаши, но в последний момент получил по зубам. Молния из столпа смела еще одного нетопыря и последнего из крысенышей. Огненный удар добил последнего из серых бойцов у меня за спиной. Наступило мгновение звенящей тишины. Я завис в воздухе у голой и беззащитной чаши, слегка поджав ступню с переломом, и увидел, как слева босс Сияр держит тело бедного Эликса, пронзив его клинком насквозь. Мгновение спустя парень исчез, и его тут же воплотило на месте прибытия. У чаши, рядом со мной, а справа металлический защитник сокрушил шамана варлингов, который так и не нашел способа эффективно навредить стражу. Голем поднял крысолюда двумя ручищами и с хрустом переломил надвое вместе с зачарованным посохом.